Брат представлял собой высокого худощавого блондина 18-19 лет. Находился он рядом с самым настоящим боксерским рингом, который стоял с самого края двора. Сейчас он разговаривал с двумя парнями лет 14, которые к тому моменту, как мы подошли, улыбаясь и перешучиваясь, отвалили в сторону. «Ну как, сколько набралось?» — спросил Райден, обернувшегося брата. 10 пар пока. Ну, впрочем, и этого достаточно для начала. Привет, ребята, это уже нам. Кстати, да, знакомься, Сакурай Синдзи, мой друг и одноклассник, Фудзивара Рен, она учится в параллельном классе, и Кояма Шина, ученица второго года обучения, по совместительству соседка Синдзи. А это мой брат, Охаяси Хикару. Он, конечно, не так силен, как вы, Кояма-сан, с поклоном обратился он к девушке, но среди младших Охаяси сильнейший. Скоро учителем будет, с гордостью закончил Рэй. А еще он забыл сказать, что мало чем мне уступает, — улыбнулся Хикару. — Да ну тебя, мне до твоего уровня. Не верьте ему, в общем. — О как! — Рэй, дружище! — А я тебе не верю нифига. Большой брат всегда прав. — Правда, Син, я гораздо слабей, — удивительно серьезно ответил Райдон. — Как скажешь, — махнул я рукой. — Нельзя о таких вещах перед девчонками слишком серьезным тоном рассуждать. Еще поверить чего доброго. Поднимай потом и его репутацию. — Правильно, — исправился Райдон. — Как скажу, так и будет. Вы, кстати, в курсе того, что здесь происходит? — Неа. Я лично с недью на столах занимался. — А я не отходила от этого обжора, — подала голос Шина. Рен только головой покачала. — А происходит тут, ну, то есть будет происходить, Мочилово. — Ха-ха, что ж так грубо, братишка? Позвольте объясню. На этом ринге состоятся схватки между желающими. Пока что между друзьями и знакомыми. Но за каждые 3 выигранных боя победитель будет получать приз. Ну, а если кто-то сможет выиграть 10 боев, главный приз. И право объявить королеву праздника. Ну, и самое, пожалуй, главное, схватки происходят без применения бахира. Само собой, у нас тут дежурит 2 целителя, так что разбитые носы залечат очень быстро. Ох, зря я сюда подошел. Лишь бы кто-нибудь не предложил мне выйти на ринг. Будь я один, а не в паре... Вы только не думайте, что я чего-то боюсь или там не хочу показать. Мне банально влом. Изображать из себя обезьянку перед толпой, да ну и нафиг. Поэтому будем искать пути отступления заранее. Звучит как-то не очень. Для меня, по крайней мере, — скривил я лицо совсем чуть-чуть. — Что так? — спросил Хикару. — Да что-то мне как-то на потеху толпе. Без бахира это будет не бой, а так, правильно Райдон сказал, Мочилово. Чувствую себя каким-то хлыщом, который пытается отмазаться. «Любишь настоящие бои?» — спросил Рен. «Серьезные бои. Пусть противник будет сильный, но это будет бой, а не цирк. Даже пусть и цирк, лишь бы зрителей не было». «Не скажи», — заметил Хикару, — «тут есть о чем поспорить». «Ну, согласен, это всего лишь мое мнение». «Значит, считаешь, что здесь для тебя не найдется серьезного противника?» — вдруг спросила Шина. «Умеет она все же подставлять». Лучше бы поддержала. Без бахира? Ну, а что мне теперь остается? На этом дне рождения я уделаю любого. Если она сейчас предложит доказать это, я с ней поссорюсь. А вообще, куда-то не туда мои отмазки зашли. Даже взрослого мужчину, — прозвучал голос Рен. Тяжко вздохнув и посмотрев на девушку, я все-таки решил высказаться. Я не хочу туда выходить, — махнул я в сторону арены. Мне влом. Я не хочу бить детей, мне это не нравится. Я не хочу драться со взрослыми. Моя победа вызовет злость и желание поквитаться. Да и не хочу я ставить человека в неудобное положение. И отвечая на ваш вопрос, Фудзивара-сан, тут я встал в эффектную позу, чтобы, значит, все увидели, что я дурачусь. Да, даже мужчину. Здесь и сейчас мне нет равных. И чуток подумав, широко улыбнулся. Вообще нигде нет, я лучший. Без использования бахира я порву любого. Шина на мои слова лишь покачала головой, а Райден ухмыльнулся. Смелое заявление. Тогда действительно будет лучше, если ты не станешь отбирать главный приз у потенциального победителя, — заметил брат Рэя. Пф, это Шина, если кто не понял. Еще минут через 5 Хикару пошел разбираться с новыми претендентами на главный приз. Какой, кстати, интересно. Задумавшись о призе, я вспомнил про подарок. «Хо, Шина, утоли мое любопытство. Что было в той подарочной коробке?» «Наши подарки должны были забрать Угора из машины, когда он прибудет на парковку. Что, конечно, понятно, вдруг мы бомбу с собой притащили или отраву какую. От меня сестренке Райдена перепало кольцо-артефакт, лечащее легкие раны. Еще на аукционе я договорился с Согой, что он купит подходящий подарок, а я потом его заберу. Ерунда, конечно, детство. Сомневаюсь, что Анеку побежит докладывать сестре, что я ей купил. Сильно сомневаюсь. Но мне было необходимо не сохранение тайны, а контакты с Согой. Пусть он считает меня где-то ребенком, зато помнить будет дольше. Может, даже попросит меня такой же мелкой услуги. Хотя это вряд ли, если только он и сам имеет планы на меня. Шина же везла с собой коробку размером с толстую книгу, обернутую в подарочную бумагу. И на мои вопросы, что в ней, молчала, как партизан. Это не важно, просто подарок. Не такой дорогой, как у тебя, не волнуйся. Дорогой? Заинтересовался Райден. А какой? А вдруг ты побежишь сестре докладывать? Я побегу, картинно возмутился парень. Кольцо это, проворчала Шина. Артефакт. Шина, ну ты и засранка. Пфф. Кольцо, артефакт, здорово. Пойду в уборную схожу. Стоять! Схватил я его за плечо. Терпи теперь. Разведчики делают это в сапоги. Но, грустно посмотрел он на свои сандалии, у меня нет сапог. Мальчишки, покачала головой Рен, а желающие выйти на ринг прибывали. В основном это были парни 14-15 лет, но встречались как мои ровесники, так и 12-летние. Короче, валить отсюда надо. Ладно, вы как хотите, а я пойду еще чего-нибудь со столов перехвачу. «Да сколько ж в тебя лезет!» — возмутилась чему-то Шина. «Когда надо, много». «Привет!» — неожиданно раздалось позади у меня. Обладателем голоса оказался рыжий паренек, ровесник сегодняшней именинницы. «Хо! Кого я вижу?» — воскликнул обернувшийся на голос Райден. «Претендент на руку моей маленькой сестренки!» Парень важно так поклонился. «Имею честь, дамы и господа, представить вам будущего великого бойца, гонщика, художника и просто отличного парня Нагасунэхико Микки». Нормальная у нас тут компашка собирается. Нагасунэхико? Да кабы не 8 лет в этом мире, черта с два бы я подобную фамилию выговорил. В общем, этот клан считается древнейшим в Японии. Ну, есть тут и подревнее роды, вроде бы, но вот клан их старейший. Кажется, основное направление стихии дерева, но утверждать не буду. Дождавшись, пока Райден представит нас, Микки вытянул палец в сторону Райдена и сказал: «Айда на ринг драться». «Я не могу, Микки. У Хаяси сегодня в таких вот мероприятиях не участвую». «Ну, так нечестно. Выбери еще кого-нибудь. Вон сколько здесь твоих ровесников». «Я здесь только тебя и знаю», — удрученно произнес парень. «Ох, не к добру это». «Тогда давай с тобой бороться», — посмотрел он на меня. «Ведь как знал. Хорошо, хоть пальцем не тыкает. Не могу, парень». «Что так?» «Я драться не умею». «Как? Совсем?» «Полная и беспросветная бездарность». «Бедняга», — пожалел он меня. После чего обратился уже ко всем. «И что мне теперь делать?» А парень-то, похоже, прикалывается. Я уж было действительно подумал, что он дитё малое. Нет, он, несомненно, дитё, только далеко не каждый ребенок может обыгрывать свой возраст в разговоре или демонстративно выпячивать его. «Попробовать завоевать руку и сердце Ами каким-нибудь другим способом? В 12 лет? Это каким? Ха, он мне нравится». «Дракона победи», — внес я свою лепту, — «во славу своей дамы». «Где я тебе динозавра достану?» — изобразил Микки удивление вперемешку с возмущением. «О, — протянул я, — вариантов просто уйма». После моих слов наступила пауза, все с любопытством уставились на меня, даже Шина. «Ну, не томи, что там за варианты?» — не выдержал Рен. «Ну, например, создать его самому. Будет у тебя механический дракон. Или фанерный. Ну, тут надо продумать убийство, сделать из него представление. Можно вложиться в науку. Машина времени позволит слетать в прошлое за динозавром. А уж что творит генная инженерия? Можно нарисовать дракона. И то, как ты его побеждаешь, ну, это лучше делать самому. Рисовать, кстати, можно не только красками, а и лазером по воздуху, к примеру. Ну, можно найти кого-нибудь, кто изучает стиль дракона и, собственно, его того. Или вот, сочиняешь симфонию, ну, или там оперу, но это сложнее, и обзываешь сочинение пронзания дракона. А еще можно...» «Хватит уже балабол», — влезла Шина. «Не-не, подожди, что там еще?» прикольный парнишка. Ну, собственно, скульптуру из камня выточить. Да и хватит для начала. Дальше сам думай. А можно создать дракона из цветов? Сколько перспектив сразу, задумчиво произнес Микки. Вот. А если все сразу, так она точно не устоит. Все сразу. Интересно-то как. С такими мозгами, умудрейший, вам и не нужно уметь драться. А то. Шина, кто же еще? Мудрейший, Рен. А что такого, произнес Райден. Вот вам, девушки, разве не понравится, если кто-то напишет поэму в вашу честь? Задумались, даже не ответили. Поэма тоже неплохо, но тут я не потяну, влез Микки. О, смотрите, Канеку, вдруг сказал Райден, с этим удивительно молодым человеком, женихом, то есть. Посмотрев в сторону, куда указывал Рэй, я почти сразу увидел его сестру. Одетая в красивое черно-золотое платье, она сверкала дежурной улыбкой, мало на что обращая внимание, в отличие от того, с кем она шла. Сатэ Шиничи, последний из тех, за кем я уже не первый год охочусь, приехал-таки, гаденыш. Я так долго мечтал его грохнуть, и вот он фактически сам отдает себя в мои руки. Что ж заставило его вернуться? Неужто за год в Германии успел набраться смелости? Или остатки разума потерял? Твареныш! Стоп, жених? Обалдеть! Но тут уж извини, Анеку, надеюсь, что тебе плевать на него, ибо жизнь этого подходит к концу, и ничьи слезы и горе меня не остановят. Подойдем? — спросил Райден. Кто он хоть, этот жених? Это уже я. Сатэ, сын нашего Дайма. Сын Дайма? Жених? А он ко мне не того, за то, что я Анеку на вечер пригласил? Этот может, — неожиданно произнесла Шина. Ничего конкретного не скажу, но дед говорил, что этот тип — еще тот придурок. Скорее, не придурок, а гнилой человечек, — сказала Рен. Отец предупреждал, что от него надо держаться подальше. Правда, было это пару лет назад, но не думаю, чтобы он изменился. — Да, мы, — поморщился Райден. — Ну да, Сатэ, кем бы он ни был, все же жених его сестры, а про него тут такое вслух говорят. Пусть даже он с этим согласен. Микки, прислушивающийся к нашему разговору, тоже решил подать голос. — И зачем тогда? — Как так получилось? Твой отец, Рэй, точно не дурак выдавать свою дочь за такого человека. — О свадьбе договорились, когда я родился. Сатэ тоже всего 7 лет было. Кто же знал, что так получится? — Потрясающе, — произнес я. — Этот Сатэ известная личность, как я погляжу. На мои слова все только поморщились. Кроме Микки, ему, как я понял, совершенно параллельно все это. — Бедная сестренка, весь вечер с ним таскаться. О, кажется, идут сюда. В это время Сатэ заметил нашу компашку и, похоже, не удержался. Что неудивительно, представители 4 великих кланов в одном месте... Что-то я заговорился. Не факт, что он знает всех в лицо. Скорее всего, просто решил к брату своей будущей жены подойти. Вот он сказал ей что-то на ушко, и они направились в нашу сторону. Приветствую вас, дамы и господа. Анека, дорогая, представь нас, пожалуйста. Сатэ Шиничи-сан из рода Сатэ, даймы провинции Симоса, заговорила Анеку, слегка кивнув в сторону спутника. А это Сатэ-сан Нагасунэхико Микки-кун, кивок в сторону парня, Сакурай Синдзи-сан и Кояма Шина-сан. Рен, она, похоже, не знает. Позвольте представить вам Сатэ-сан, взял голос Райдун, Фудзивару Рен, дочь главы клана Фудзивара. Приятно познакомиться со всеми вами, слегка поклонился Сатэ. А мы тут раздумываем, не поучаствовать ли мне в боях на этом ринге. И улыбается, урод. 23 года смертнику, да он тут всех за счет одной массы уделает. «Это будет нечестно по отношению к другим, Сатэ-сан», — произнесла Рен. «А я восхлестнулся», — сказал Микки, сверкая горящими глазами. «И вот как он это так делает? Ведь явно играет». «Ох, боюсь, моя честь не позволит мне выйти на ринг со столь юным противником. Уж извини, Микки-кун. Вот тварь. Как за ребенком в трущобах гоняться, так все нормально. А как с высокородным отпрыском да на людях, то честь». Знает гаденыш, что в спину потом плеваться будут, если он победит. Спокойствие, Макс, смотри, яки не выпусти. Устанешь отбрехиваться. Черт, валить надо, пока не поздно. Что ж, дамы и господа, мы с Шиной, пожалуй, пойдем. Болеть нам здесь не за кого, а смотреть на то мясо, что здесь начнется, я своей даме позволить не могу. Мясо? — вскинулся сынок Дайме. — По-твоему, благородная схватка — это мясо? Бой без бахира — это почти всегда мясо. А уж среди детей, которые толком драться не умеют, тем паче. Защитного снаряжения я что-то здесь не видел. И правда, ну его этот ринг. Пойдем, я лучше тебя с Ами поближе познакомлю, а то это представление на входе вряд ли тебе много сказала. Она тебе понравится, вот увидишь. Вы с нами, Фудзивара-сан? Давайте, наконец, перейдем на имена. По крайней мере, меня можете звать по имени. Хм, знаешь, а в твоих словах есть смысл, — задумчиво сказал Сате. Сражение детей — это именно драка. Да и амитян я давно не видел, вот шмыга. Хотя понять его можно. Столько людей для будущих связей, да еще таких людей. Ты с нами, Микки-кун? Конечно, да. В таком случае вперед искать мою маленькую сестренку. Амитян мы искали не спеша. В течение получаса бродили по территории особняка, то и дело останавливаясь, чтобы поговорить с представителями высшей аристократии. За это время я успел познакомиться с родителями Рен и Микки и был представлен членом великих родов Отому, Такеда и Минамото. И даже, выдают Охаяси, смог перекинуться парой слов с принцессой Фусаку, 16-летней дочерью принца Нарухито, старшего сына и наследника императора. И вот мы, наконец, нашли ее. Стайка девчонок 12-13 лет играла в дартс, сопровождая каждое попадание громким визгом. Уж не знаю, что в этой игре такого, но детей она захватила полностью. Настолько, что Райдену пришлось самому подходить к сестре и отзывать ее к нам. «Знакомьтесь, кто не знаком», — покосился он на Микки. «Моя сестра Охаяси Ами. Она, конечно, каждого из вас встречала на входе, но весь этот церемониал не может показать, какая она у нас милая». «Ути, ты моя хорошая!» — потрепал он сестру за щечки. «Фу, Рэй! Достал уже со своими нежностями!» — начала та отмахиваться от Райдена. «Ну как тут не умилиться?» Только отбив свои щеки, Ами вновь была атакована. На этот раз брат зашел ей за спину и, обняв, начал тискать. В итоге, после 5 минут борьбы, бедная девочка даже не сопротивлялась, просто стоически сносила сисюканье брата. И, судя по выражению лица, происходит это не в первый раз. Остается ей посочувствовать и надеяться, что в их семье Райден один такой. Хотя, признаться, смиренно ожидающая окончания экзекуции, Ами выглядела в этот момент так мило, что мне самому захотелось потискать ее. За следующие полчаса я, наконец, смог почувствовать, что я сейчас на дне рождения, а не на каком-нибудь приеме высшего света. Если бы не Сате, было бы вообще классно. А тут еще и Чесуэ. Паршивец подошел к нам на 36-й минуте веселья, поздоровался, пожелал Ами всего хорошего и так между делом перед тем, как уйти, пожурил меня, что за Охаяси Анеку можно было побороться и подольше. Тварь, просто тварь. Побороться? Сакурой-кун, похоже, пока меня не было, я много чего пропустил. Не так уж и много, Сате-сан, начал я. Просто вчера мне понадобилась партнерша на хрустальный вечер. А Шинутян я по определенным обстоятельствам пригласить не мог. Вот Анеку-сан и оказала мне честь сопровождать меня. О, хрустальный вечер? Ну, это не страшно. Я-то уже успел себе напридумывать всякого. Неужто отвяжется? Но тогда что имел в виду Чесуэ-сан? Ничего, Сате-сан, произнесла Анеку. Он просто хотел поссорить вас. Ох, зря ты так, Анеку. Если уж взялась объяснять, то дело это в полном объеме. А то звучит так, будто между нами действительно что-то есть, ну или он дитё неразумное. А этот моральный урод явно не такой. Кстати, на его месте я бы сейчас обиделся. Хм, покрутил он шеей. Ну, раз так, тогда ладно. Претензий не имею. Фух, прокатило. Но, знаете, он ведь может не только к нам подойти. И тогда я буду выглядеть не очень. Впрочем, ерунда. Задумался он на секунду. Ну же, давай, переводи тему. Думаю, формальная дуэль решит наш вопрос. Сдаюсь. Буду плыть на волнах ситуации. У нас и ринг для этого как раз есть. Видать, судьба. Не думаю, что стоит реагировать на слова человека, который именно этого и добивался, — сказала Анеку. А вот эта женщина позволит решать нам, мужчинам. Нахмурилась не только Анеко, но и Шина с Рен, и Райден, и даже Микки, а я улыбнулся. «Правильно, Сате-сан. В разборках мужчин женщина должна участвовать лишь в качестве причины». «Полностью с тобой согласен, Сакурай-кун. Я, по большому счету, не был против нашего боя. Точнее, был, но раз уж так сложилась судьба, не видел причин вилять и юлить. Более того, этот бой чуть ли не идеальный способ избавиться от ублюдка. Есть у меня в арсенале один прием, по сути своей бесполезный для меня, который я и изучил-то по приколу, не думая, что он мне когда-нибудь пригодится, так называемый удар отложенной смерти. Обучил меня ему один знакомый стиратель, который сам ни разу не использовал его в настоящем деле, но на всякий пожарный имел. Дело в том, что все действительно серьезные приемы у ведьмаков заточены под бой с себе подобными. Ведь для обычных людей хватает и удара по кумполу, ну или пули в голову, а для разрушителей вроде меня удар отложенной смерти вообще не нужен. У нас ведь как? Если цель ушла, миссия провалена. Против ведьмаков этот прием тоже не катит. Внутренние микроразрывы в области сердца, которые, медленно увеличиваясь со временем, в один момент взрываются и убивают цель. Причем эти разрывы действительно микро, так что с ними прекрасно справляется естественная регенерация ведьмаков. Мы подобного просто не замечаем. Мне, конечно, чудовищно далеко до Росомахи из Людей X, но такое для меня просто ерунда. Хотя последняя стадия, пожалуй, убьет и меня, вот только не дойдет до такого. А у Бахира юзеров регенерации нет совсем. Целители есть, а регенерации нет. Еще стоит учесть, что смерть в результате удара такая же, как и смерть от страха. На физиологическом уровне симптомы идентичны. А теперь прикол. Второй из пятерки этих смертников умер от страха. Первый от кирпича, упавшего ему на голову. Не смог я тогда удержаться, слишком удачно он стоял. А второй, когда пошел отлить. Так и умер со спущенными штанами. Все-таки яки я раскачал по максимуму. Смерть от удара, кстати, практически мгновенная, так что спасти его никто не успеет. А у ринга, до которого мы наконец добрались, в это время царило столпотворение. Дети, подростки, взрослые, мужчины, женщины. Вычленив из толпы брата Райдена, мы направились к нему. Хикару в этот момент разговаривал с потрепанным парнем, чуть младше меня, и, похлопав того на прощание по плечу, обернулся к нам. Покосившись на Микки, который держал за руку младшую Охаяси, он перевел свое внимание на нас, с Сате, стоявших во главе компании. «Хо! Ну что ж, правила простые. Бахиром не пользоваться, в глаза и пах не бить, рот и ноздри не рвать, лежачего не добивать. Если упавший не встает в течение 10 секунд, он проиграл. Повторяю, бахиром не пользоваться. За боем будут следить два мастера, и скрыть его применение не удастся. Вы все поняли?» Дождавшись наших кивков, продолжил: «Тогда ждите, вы следующие. Вон там», — махнул он в сторону большой палатки, — «можете переодеться для боя». «О, не стоит», — сдув с глаз челку, сказал Саты. «Я не рассчитываю испортить свою одежду. Дело твое, ну а ты?» «Мне в лом», — ответил я. «Ха, ясно, как хотите, в общем». Бой парней, что были перед нами, не затянулся, 10 минут, и обоих лечат целители. Крови не было, так, небольшая драка какая-то. Собственно, от детишек я другого и не ожидал. После окончания их боя я скинул шарф и хаори на руки Шине, ободряюще улыбнувшись девчонкам и хитро подмигнув парням, подошел к Хикару. Получив разрешение от качающего головой парня, мы наконец-то вышли на ринг.